141. Каждое мгновение человек или творит, или разрушает. Мир наполнен мыслями противоречивыми. Множество болезней заложено мыслями разрушения. Множество убийств происходит на дальних расстояниях от мыслей или от скрещенных мыслей, но почти невозможно внушить человеку, что его преимущество есть в постоянном мышлении. Невозможно передать, насколько ответственен человек за качество мышления. Сердце бьется беспрестанно, также постоянен пульс мысли. Но об этом не принято толковать. Человек или творит, или разрушает.